Глава вторая. Последние капли в клипсидре великого небесного дракона. Капли, после которых он перестанет существовать. Но эти же мгновения станут секундами его величайшего триумфа. События, ради которого стоит умереть. Он ждал этого полтысячи лет. И вот, наконец, это случилось. Расправив свои серебристые крылья, крылатый властитель Фалет, третий сын Ульхима-объединителя, бога-императора Шалаты, великого материка Лемурии, летел в сторону Зеленого лесного океана. Туда, где объединившиеся разумные этого мира, под предводительством своих слабых пока богов, пытались отстоять свое право на существование. Туда, где под ударами древних сейчас плавилась земля. А тысячелетние деревья в мгновение превращались в пепел. Туда, куда вел его долг. Ведь именно он вышвырнул тварей в этот новорожденный, по меркам Шалаты, мир. Крылатые владыки Келасы пришли в Лемурию из гибнувшего мира Атреи, и сразу вступили в схватку с тремя титанами – Валифосом, Випаром и Халфосом, темными хозяевами Шалаты и их многочисленными последователями. 57 лет длилась та война. Изменил свои очертания переживший сотни великих сражений материк. Четыре расы разумных ушли в забвение. Это продолжалось бы еще не одну сотню лет, если бы Каосаген в сражении у Эндориана ценой своего существования не развоплотил Халфоса. Сила троих в их единстве, и десятикратно ослабленные после гибели своего брата Випары Валифос уже ничего не могли противопоставить Каэнши и их крылатым владыкам. Его отец, бог-император Ульхим, почти тысячу лет после того памятного сражения приводил к повиновению и объединял разрозненные, разбросанные по великому континенту государства и племена, уничтожая при этом само упоминание о древних богах Лемурии. Сотни храмов были стерты с лица земли. В пепел обратились книги, свитки и манускрипты, описывающие величие и деяния этих троих. Тысячи их последователей, отказавшихся признавать новых властителей, закончили свои жизни в очищающем пламени. И на великом континенте, наконец, воцарился мир. Но ничто не вечно под нарисованными небесным драконом звездами. Через 3500 лет после падения древних в Шалате вдруг запылали прибрежные города, подвергшиеся немыслимым по силе атакам поднявших мятеж кентийцев с южного, лежащего в сутках полета от великого материка островного архипелага. Никто поначалу не понимал, что подвигло расу пиратов и мирных торговцев на это гибельное восстание. Но прибывшие в Килаэту, столицу империи, разведчики сообщили, что мятежники заключили союз с живущими на южном, покрытом непроходимыми джунглями материке Хаоли, дейратами, колдунам которых удалось вернуть трех древних богов на Лемурию. Через два восхода он, исполняя волю своего отца и долг перед миром, который стал для них домом, во главе Северной и Восточной армий выступил навстречу вернувшимся из небытия тварям. Еще через седмицу его переброшенное порталами на юг войско атаковало древних в мертвой долине Саака, в 400 милях от океанического побережья. В тот день он потерял всю свою армию, но исполнил то, что было предначертано. Призвавшие древних дейраты просчитались. За 3000 лет крылатые властители подготовились и собрали достаточно силы. Ослабленные битвой титаны были затянуты в циклопический пространственный разрыв, прочитанного им, Фалетом, аркана, созданного на крови сотен тысяч погибших в том сражении Каэншея. Он знал, что идет в небытие. Знал об этом и отец. В день сражения, ударивший всей своей мощью по Каэнтийскому архипелагу и столице Дейратов Тариене. Но никто не знал, куда выбросит древних вместе с заклинателем этот пространственный прорыв. Через мгновение он исправит то, что сам того не желая, сотворил 1500 лет назад в этом молодом мире. Он не мог атаковать троих в лоб. Слишком неравные силы. Он мог только ждать, готовиться, копить мощь и через пророков и предсказателей донести до некоторых правителей и богов информацию о нависшей над их миром угрозе. И вот этот день настал. Захвативший южную часть материка, именуемого местными Карном, титаны наконец выползли из своих нор и двинулись на запад к источнику силы, скрытому в стоящих на побережье горах. Всего одна быстрая атака, и с угрозой для этого мира будет покончена. Фалет заложил крутой вираж и, поставив ментальную завесу, полетел всего в десятки метров над землей. Какое ему дело до всех этих разумных, с их слабыми богами и неопытными правителями? Небесный дракон сжимает в своей лапе весы, на которые ложатся кармические деяния каждого, обитающего в бесконечном мироздании. И он не хочет отправляться в небытие с грузом такой вины. Ведь ни он, ни боги этого мира не знают, что ждет их за гранью забвения. То, чего он никогда бы не смог совершить в мире, ставшем его семье новым домом, он сможет совершить в этом. Да, он значительно уступает по силе своему деду, ради победы над этими тварями, пожертвовавшему собой почти 4000 лет назад. Но в этом мире, с его запредельной концентрацией магии, он сможет повторить деяния своего великого предка. Атаковав одного из древних, связанного атаками местных богов, он утащит его с собой в вечное ничто. А остальное доделают обитатели этого мира. Ему нужно всего-то 10 ударов сердца. Грохот, рев, крики сгорающих заживо разумных, горящие деревья, трещины на земле, и исходящая от леса сила. Целый океан, разлитый вокруг силы. Фалет, видимый только в астрале, взмыл над полем сражения и огляделся. В километре справа, скованный заклятиями троих богов и сотни магов, бессильно ревет Валефос. Пятится под ударами местного, одетого в светлую мантию, верховного бога, и какой-то крылатой женщины Халфас. Армия измененных под ливнем эльфийских стрел наседает на ощетинившиеся пиками людские и гномьи легионы. Випар своей уродливой рогатой мордой пытается пробить защиту закованного в сияющие в закатном солнце доспехи воина. Местные боги оказались не такими слабыми, как он предполагал. Но несмотря на отчаянное сопротивление, им долго не продержаться. Ни один из титанов еще даже не ранен, а вот их сторонников уже полегло предостаточно. Пора! Серебристой тенью Фалет упал на спину Випара и, пробив ладонями костяную броню чудовища, освободил накопленную за 1500 лет силу своей крови. Астрал взорвался от воя раненой твари. Вырвавшаяся из раны титана сила разорвала сопровождающих темного бога измененных, отшвырнула от него закованного в доспехи воина и древний, защита которого сгорела в пламени крови крылатых владык Лемурии, покачнулся и стал пятиться назад. Все в сущем имеет свою противоположность и свое отражение. И небесный дракон не просто так привел их на Лемурию. Кровь крылатых – смертельный яд для древних богов. И только она легко может пробить их защиту. Его дед понял это на 50-й день той Великой войны. чувствуя, как жизнь толчками покидает его тело и отгоняя от гаснущего сознания неясные образы, Фалет улыбнулся. Впервые за полтысячи лет, прошедших с момента его появления в этом мире. Тяжело раненый бог вздрогнул и стал медленно заваливаться на бок. Еще три удара сердца. И в этот момент Халфас с Валифосом, забыв про своих противников, атаковали крылатого властителя, одновременно вливая в гибнущего брата часть своей жизненной энергии. Ответный удар титанов был страшен. Фалета буквально снесло со спины чудовище и почти на полкилометра отбросило в сторону. Древние ударили голой силой, пожертвовав защитой и снеся при этом задние ряды своей, наседающей на гномьи и людские легионы армии. «Проклятье!» Он думал, что легко переживет этот ответный удар. «Идиот!» В этом мире возрос не только его магический потенциал. Древние тоже стали сильнее. Стиснув в отчаянии зубы, он мог только смотреть, как лишившиеся защиты титаны пятятся под атаками воспрянувших богов. Как армия людей и гномов переходит в наступление. Как рыцари в серебристых доспехах опрокидывают последний резерв приспешников темных. Смотрел и шептал: «Добейте!» Сам он уже ничем не мог помочь. Его астральная проекция была практически стерта, а сил едва хватало на полет до убежища, которое он создал в людских приграничных землях. И когда боги не стали преследовать отступающих древних, он с грустью понял, что этот мир обречен. Древние не забывают ничего, не забудут они и эту битву. Людей, эльфов и гномов ждет тотальное уничтожение. Остальные расы этого мира изменятся. Уже сидя на сырых каменных плитах своего убежища, он пытался найти хоть какой-нибудь выход из этой ситуации. На то, что местные боги, объединившись, заявятся в Даркан, он не рассчитывал. Уж очень хорошо он изучил их за прошедшие 5 веков. Завернуться в восстановительный кокон? Но у этого мира нет 8000 лет. Он начнется на его руинах и будет бессилен перед захватившими континент титанами. Обратно в Лемурию ему не вернуться, пока живы те, кто вместе с ним попал в пространственный разрыв. Он знал, на что шел, когда 1500 лет назад произносил то заклинание. Но ведь зачем-то небесный дракон оставил его в живых. Ну что ж, приняв решение, Фалет, тяжело ступая, прошел в угол кельи, которая заменяла ему жилище, и подобрал с пола кусок темного металла. Черное железо, самый прочный и восприимчивый к магии металл. Разумные этого мира считают меч оружием воинов. Пусть будет так. В его руках металл вытянулся и принял форму меча, поменяв при этом цвет с черного на серебристый. Да, вероятность того, что в этом мире появится тот, кто сможет прочитать его, Фалета, послание, стремится к нулю. Но он готов сделать такую ставку. Других ему никто не предложил. Келас вздохнул и на мгновение прикрыл глаза. Стоящий на отвесной скале белоснежный дворец. Строгое лицо отца. Насмешливые лица сестер и 2 старших братьев промелькнули перед его внутренним взором. Одиночество. Оно сделало его стариком. Крылатый владыка усмехнулся и резким движением вогнал меч себе в грудь. Чувствуя, как металл клинка жадно впитывает его кровь, он вдруг ясно увидел перед глазами темную громаду замка, состоящими по его углам странными бордово-красными башнями. Через мгновение звук упавшего на каменные плиты меча отразился от стен и эхом прозвучал в каменных коридорах столетия назад оставленного людьми строения. А затем наступила тишина. «Киам, ты посмотри, какая прелесть!» Воин в отливающих фиолетовым латных доспехах подобрал с пола меч, продемонстрировал его идущему следом за ним магу и, повернув голову к следующему проходу, проорал. «Серко, мать твою! Быстро ко мне!» «Да, командир!» Из арочного проема появился молодой черноволосый парень, лицо которого пересекал глубокий уродливый шрам. «Что за крысиное дерьмо? Почему никто его не подобрал?» Ларс кивнул на меч в своей руке. «Вы ослепли?» «Не было тут никакого меча», — нахмурился парень. «Я сам эту комнату осматривал. Пусто, как и в остальных». «Погоди». Альтус положил руку на плечо друга и указал черноволосому на дверь. «Продолжайте осмотр, а нам с магистром нужно поговорить». «Распустил я их!» Не отрывая взгляда от серебристого лезвия, покачал головой рыцарь. «Они скоро, кроме девок и выпивки, ничего замечать не будут». «Но женщин у тебя в отряде, положим, не меньше, чем парней», — усмехнулся Альтус. «Но не об этом сейчас разговор». Он оглядел помещение, стены которого были сложены из крупных камней, и перевел взгляд на воина. «Тебе не кажется странным то, что за пару тысяч лет в этих руинах не завелось никакой мерзости? И то, что рукоять этого меча выполнена из того же черного железа, что и лезвие? Надеюсь, ты помнишь, сколько стоит этот металл?» «Ну, по исследованию повадок всякой мерзости, это ты у нас специалист», — усмехнулся Ларс. «А что до рукояти, так может, пару тысяч лет назад черное железо ценилось меньше? Или в том, что мастер, из чьих рук появилось это чудо, что-то имел в виду?» «В этих руинах какой-то странный магический фон. Не могу определить», — нахмурился Альтус. «И меч этот...» — маг осторожно провел ладонью над серебристым лезвием. «В нем что-то есть, кроме металла богов. Странно. Никогда не думал, что подобное возможно. Но ведь ты не послушаешься меня, если я попрошу оставить его здесь». «С ума сошел!» — выдохнул магистр. «Да я теперь спать с ним в обнимку буду! Интересно, почему ребята его не заметили? Какая-то магия?» «Вот это-то и напрягает меня больше всего!» Вздохнул маг и двинулся на выход. «Давай, выгоняй своих из этих развалин. Ничего хорошего нас тут не ждет». «Ага!» Кивнул ему в спину Ларс и, бережно проведя ладонью по серебристому лезвию найденного меча, тихо произнес. «Я назову тебя Серебряной Слезой». «Хорош». Я оттолкнул в сторону руку, льющую мне на лицо воду из фляги, и рывком принял сидячее положение. «Хард! Чем дальше в лес, тем толще партизаны!» Потерять сознание, ухватившись за рукоять меча, в первые минуты знакомства с рыцарями и магами, приятного мало. Нет, в целом мне, конечно, пофигу. Но все равно чувствовал я себя достаточно неудобно. Рукоять меча больше не липла к ладони. Жар пропал, сменившись холодом шершавого металла. Древние сказители и фантасты в своих книгах любят одушевлять оружие своих героев. Так вот, ничего подобного я не чувствовал. Хотя, признаться, это было первой мыслью при пробуждении. Кровь в этом мире – не просто бегущая по жилам красная жидкость, имеющая одну из четырех групп. Тут это нечто неизмеримо большее. И логично предположить, что напившийся под завязку крови своего создателя меч в мире магии может оказаться в какой-то мере живым существом. Слава Харту! Нет. И все эти фразы про продолжение руки – обычные аллегории, не больше. Я просто чувствовал и знал, что меч теперь мой, и что больше ничего подобного он не выкинет. Я сконцентрировал на оружии взгляд и мысленно присвистнул. «Пагуба! Меч! Одноручная! Великий меч! Персональный предмет! Прочность! 16 788 из 20 тысяч! Легендарный! Масштабируемый! Не требует уровня! Урон! От 1601 до 1921! Плюс 210 к силе! Плюс 105 к запасу сил! Плюс 210 к здоровью, плюс 5,25% нанесение критического урона физической атакой, плюс 105% к урону, наносимому великим сущностям. Неизвестно. Неизвестно. Вес 4 килограмма. Однако, так вот как тебя зовут? Мне вообще всегда было интересно, как у меча может быть женское имя. Впрочем, потом об этом подумаю. Гораздо интереснее то, что помимо произведенного мной апгрейда, на оружии появились какие-то непонятные, скрытые для меня параметры. Аналогия с кольцом бога обмана? А что, кстати, с ним? Кольцо искажения реальности. Аксессуар. Кольцо. Прочность. 3987 из 4520. Персональный предмет. Неизвестно. Требует 100 уровень. Бесконечная невидимость. Зелья невидимости не имеют ограничений по времени. Маскировка. При активации никто из игроков не сможет определить уровень, класс, специализацию, навыки и характеристики вашего персонажа. Неизвестно, неизвестно. Вес 0,1 килограмма. Золотое кольцо работы неизвестного мастера. Строк с вопросами стало меньше, но ничего нового не добавилось. Ну, так не все коту масленица. Мне и так сегодня нехило подфартило. Я поднялся, повел, разминаясь плечами, и под молчаливыми взглядами магов и рыцарей уселся на стоящую стеллажа ящик. Последствия видения еще не прошли. Жутко болела голова, все кости ломило. Словно это я попал под сдвоенный удар тех двух гипертрофированных бегемотов. Вытерев с лица воду, я сделал пару глотков из фляжки и глядел хмурые лица окруживших меня людей. Они что, так и будут молчать? Может, я натворил тут что-то, пока был без сознания? Кстати, что там мелькнуло в системном логе при пробуждении? Повинуясь мысленной команде, строки тут же появились перед глазами. «Вами получено задание. Принц Шалаты. Неизвестно. Неизвестно, неизвестно. Внимание! Для выполнения этого задания вам потребуется помощь не менее чем, неизвестно, 1000 союзников». «Твою ж мать!» Ошарашенно выдохнул я. Ведь и никто не подумал спросить, хочу ли я его принимать или нет. И что это за дерьмо с вопросительными знаками? Пойди туда, не знаю куда. Я уже молчу о неизвестном количестве 1000 бойцов, необходимых для его выполнения. Что это было, демон? Первым терпение кончилось у Саверуса. Ты в порядке? Меч. Пожал плечами я. «Мессир Альтус говорил, что с этим мечом что-то произошло». Кивнув на клинок, покачал головой Каншеом. «Капитан, а может быть...» «Все в порядке», — не дал ему договорить я. «Мы уже подружились». «Хорошо, если так, тогда скажи, как ты видишь наше участие в утреннем бою?» «Сейчас». Я, подтянув к себе еще один ящик, разложил на нем чистый лист пергамента, быстро нарисовал северную часть замка, подписав при этом ключевые точки. «Вот». Ткнув пальцем в схему, пояснил я. «Как все начнется, ждите 300 ударов сердца, и вдоль северной стены донжона, мимо того места, где стоял ваш портал на Карн, проходите к лестнице, ведущей на вершину пирамиды. Ваша задача – рыцари смерти, что сейчас стоят вот тут. Тяните их наверх и уничтожаете. Вниз с пирамиды спуститесь тогда, когда все закончится. Своим я скажу, чтобы не приближались к донжону ближе, чем на полсотни метров. Но и вы постарайтесь никого из них не задеть». «Откуда ты знаешь подробности нашего боя, демон?» — подала голос молчавшая до этого Райена. «Видел его глазами мессира Альтуса. Пожал плечами я. Не знаю только, как погиб магистр Ларс, поскольку с вами был наверху пирамиды». «Но...» «Ты еще не поняла, Антари, что разговариваешь с видящим?» — усмехнулся Саверус. «И, кстати, я не стал бы его полностью классифицировать как демона. В чем-то он такой же человек, как и мы». «Видящая сказка!» — тут же парировала Магесса. «То, что тебе говорил мессир Линос в Равендуме на истории Аркона, не является истиной в последней инстанции. Мэрдок, что предсказал очередной прорыв демонов, тоже сказка?» «Мэрдок – предсказатель, а...» «Извиняюсь. Не дав договорить девушке, я поднялся со своего ящика. Если всем все понятно, то вынужден вас оставить. Меня ждут мои люди». «Демоны!» — тут же поправила меня Райена. «Пусть будет так!» — усмехнулся я и кивнул на прощание магам и рыцарям. «До встречи после боя! И стену можно не убирать!» Я подмигнул вскинувшему было руки Саверосу и прыжком прошел сквозь поставленную им на входе каменную преграду. В небо выползла желтая пятнистая луна. Отразившись в чаше разрушенного фонтана, она протянула изломанные тени от переживших хозяев построек и осветила серьезные лица стоящих по периметру донжона статуи. Жутковатое, наверное, зрелище. Для кого-нибудь другого. 4000 ходячих, а в некоторых случаях еще и гниющих трупов. Огромный босс-паук? Подумаешь. Я хмыкнул и, нырнув в тень пятиугольного двухэтажного здания, пропустил двигающийся в западную часть крепости патруль, повернул налево и, обогнув 4 полуразрушенных дома, вышел к пролому в северной крепостной стене. «Я здесь, все в порядке», — сообщил я в командном чате, пройдя половину пути до ощетинившегося сотнями кольев расположения легиона. Выйдя из инвиза, махнул в сторону крепости рукой и скомандовал: «Начинайте обстрел!» Повисшую над долиной тишину тут же нарушил скрип воротов. Примерно через минуту с громким треском костяные рычаги ударили о перекладины, и темноту между легионом и крепостью прорезали 10 раскаленных каменных глыб. 6 снарядов с грохтом разбились о стену, не нанеся ей никакого видимого урона. Еще 3 врезались в донжон, и лишь 1, попав в пролом, угодил точно в стоящих во дворе латников, брызнув в стороны раскаленными каменными осколками и сметя пару десятков стоящих в плотном строю скелетов. «Страйк!» – проорал в общем канале Риис. «Сальто, где мое бонусное пиво?» «Да, стоит мне о чем-то рассказать моим ребятам, и большинство выражений и понятий в то же мгновение входит в их разговорную речь. Риис вообще впитывает все, как губка, и все ждет, когда я наконец расскажу о его прославленном тезке. Или Д'Артаньян — это все-таки фамилия? Хрен их там, этих французов, поймешь. Может, тебе чего-нибудь завернуть?» Тут же язвительно поинтересовалась у мага-лучница. «Не, — покачал головой Риис. — Ты Джейсу вон заворачивай, мне только пиво». «Договоритесь вы у меня оба». Напряженно вглядываясь в темную громаду крепости, буркнул Эйнар. «Маги, мать вашу! Где освещение?» «Далеко!» — тут же донеслось от катапульт. «Только хуже будет, если повесим светляка между нами и крепостью». «Там, слева за стеной, в 40 метрах от донжона, развалины 3 деревянных построек. Если стрелять туда, то что-нибудь да загорится». Сунув яблоко ткнувшемуся мне в бок пятаком мраку, я указал Эйнару направление стрельбы. «Маги, вам ясно, куда нужно стрелять?» — тут же проорал Джейс. «Выполнять, и чтобы через 5 минут вся нежить была как на ладони». Если заглянуть в историю, то катапультами в древности в 90% называли стрелометы. А вот с подачей игроделов и режиссеров фильмов, выходящих в последние 50 лет на экраны, большинство людей считает по-другому. Нет, до появления требюши, конечно, были камнеметы, но они не получили такого массового распространения, как стрелометы. Все это нам подробно объяснил на тренинге консультант. В общем, я понимаю, почему. Вот сколько раз деревянный, пусть и оббитый каким-нибудь войлоком, рычаг сможет ударить по перекладине, пока не сломается. 50? 100 раз. Да замучаешься эти рычаги менять. Другое дело в этом мире, где амортизацией фактически можно пренебречь. Тут вон, даже оббитые железом кости могут прослужить лет 100. Примерно через 5 минут в крепости занялся пожар. И сразу стало ясно, что ответной атаки со стороны Крейда можно не ждать. Управляющий крепостным гарнизоном ИИ, или кто там сейчас этим гарнизоном управляет, решил, что для наступления на укрепленный лагерь у него недостаточно сил, и увел скелетов латников под прикрытие крепостных стен. «Что такое хреново, и как с этим бороться?» – вздохнул я, глядя на освещенную пожаром крепость. Атаковать стоящее на холме укрепление, на 12-метровых стенах которого стоят сотни скелетов-лучников, занятие неблагодарное. И трюк, который мы провернули в Феаторе, тут не пройдет. Со стены, с верхушки холма, стрелы полетят всяко дальше, чем у моих ребят. Ну что ж, 5 часов у меня есть. Будем изобретать новую тактику. «Как сходил?» Голос Ваесы выдернул меня из невеселых раздумий. «Отлично сходил!» — хмыкнул я и чисто по-мальчишески продемонстрировал ей обретенный меч. К слову, новое оружие из-за своей длины в ножны не помещалось, так что пришлось поместить его до поры в инвентарь. С другой стороны, когда я в демонической форме, меч мне как раз по руке, словно для меня оковался». Или как там можно назвать его появление на свет? «Это тот самый меч, в котором заключена душа Эрисхата?» Подошедший вместе с дочерью некроманта Горм осторожно рассмотрел оружие из моих рук и восхищенно покачал головой. «Да, тот самый», — кивнул я. «С рыцарями я договорился, они поступят согласно нашему плану». «Отлично, тогда я командую прекращение обстрела». «Нежить попряталась, а этих стен нам и за неделю не развалить». Кивнув на укрепление, вздохнул Горм. «Пусть хотя бы ребята перед атакой выспятся». «Согласен. А что насчет утренней атаки? Есть у меня некоторые идеи. Я сейчас уложу их в голове в правильном порядке, и тогда решим, что именно нужно делать». «Что же все-таки произошло в этом моем последнем видении?» Думал я, привалившись к теплому боку спящего кабана и задумчиво глядя на отходящий ко сну лагерь. На тренингах по владению профессией нас заставляли учить историю этого мира. Но я хоть убей, не помню ничего подобного. Эта Лемурия, насколько я помню, планировалась к запуску лет через 5, и над ней никто, кроме привлеченных писателей, не работал. Но тогда откуда взялись эти титаны? Я погладил рукоять лежащего на коленях меча и вздохнул. «Что, Харт, побери, нужно делать по этому, свалившемуся на мою голову, квесту? Убить древних? Не смешно. Я против каждого из них, как тот царевич, который орал в глубину пещеры, вызывая дракона на бой. Там еще дракон попросил не орать ему в задницу. Нужно будет Горму потом этот анекдот рассказать». Хмыкнул про себя я. «В этом неиспорченном земным юмором мире я чувствую себя просто заправским юмористом. Осталось на гитаре научиться играть и вспомнить, подобно всем попаданцам, песни арии и Высоцкого. Все это, конечно, смешно, но что я могу сделать твари в радиусе 100 метров, от которой плавится земля? 40 метров прыжок». «Еще 6 секунд на то, чтобы к ней подбежать. И что дальше?» «Своим смешным уроном я защиту с титана не собью. Я же помню, в какой момент она исчезла на той твари, которую атаковал крылатый воин. Стоп, какой же я идиот! С чего я решил, что эти древние вообще есть? Этому миру чуть больше 4000 лет. И даже если то сражение имело место в истории, то они сейчас, скорее всего, дрыхнут в каких-нибудь запредельного уровня данжах. Но что тогда делать по квесту? Разыскать убежище этого фалета и попытаться его разбудить? Это вроде несложно. Думаю, лисы помнят, в каких именно руинах Ларс нашел этот меч. Смущают меня, конечно, эти тысячи союзников. Но, может быть, это системная ошибка? Или что-то из той же области? Откуда, скажите, взялись все эти знаки вопроса? Ладно, я наконец нашел себе меч. И это главное. Все эти титаны и прочие фалеты – настолько отдаленная перспектива, что даже думать на эту тему не стоит. У меня сейчас есть намного более важная задача.